Во всяком случае, в 1890 году, когда я был на Сахалине, все чиновники, даже не имеющие никакого отношения к тюремному ведомству, например, начальник почтово-телеграфной конторы, пользовались каторжными для своего домашнего обихода в самых широких размерах. Причем жалования этой прислуги они не платили, и кормилась она на счет казны. Отдача каторжных в услужение частным лицам находится в полном противоречии со взглядом законодателя на наказание. Это не каторга, а крепостничество, так как каторжный служит не государству, а лицу, которому нет никакого дела до исправительных целей или до идеи равномерности наказания. Он не ссыльно каторжный, а раб, зависящий от воли барина и его семьи, угождающий их прихотям, участвующий в кухонных дрязгах. Становясь поселенцем, он является в колонии повторением нашего дворового человека, умеющего чистить сапоги и жарить котлеты, но не способного к земледельческому труду, а потому и голодного, брошенного на произвол судьбы. Отдача же в услужении каторжных женщин, кроме всего этого, имеет еще свои специальные неудобства. Не говоря уже о том, что в среде подневольных фавориты и содержанки вносят всегда струю чего-то подлого, в высшей степени унизительного для человеческого достоинства. Они, в частности, совершенно коверкают дисциплину. Мне один из священников рассказывал, что бывали случаи на Сахалине, когда женщина свободного состояния или солдат, будучи в прислугах, должны были при известных обстоятельствах убирать и выносить после каторжной. Примечание. Власов в своем отчете пишет: «Такое странное отношение лиц, офицера, каторжной в качестве его любовницы, и солдата в роли ее кучера, не может не вызвать удивления и сожаления. Говорят, что это зло допускается только ввиду невозможности иметь прислугу из лиц свободного состояния. Но это неправда. Во-первых, возможно ограничить количество прислуги, ведь находят же возможным офицеры иметь только по одному денщику. Во-вторых, чиновники здесь, на Сахалине, получают хорошие жалования и могут нанимать себе прислугу из среды поселенцев, крестьян из ссыльных и женщин свободного состояния, которые в большинстве случаев нуждаются и потому не отказались бы от заработка. Мысль эта приходила, вероятно, и начальству, так как есть приказ, в котором одной поселке разрешалось приобретать средства к существованию наймом в прислуге у господ чиновников. Приказ номер 44, 1889 год. То, что в Александровске с важностью зовется заводской промышленностью, с внешней стороны обставлено красиво и шумно, но не имеет пока серьезного значения. В литейной мастерской, которую заведует механик-самоучка, я видел колокола, вагонные и тачечные колеса, ручную мельницу, машинку для ажурной работы, краны, приборы для печей и тому подобное. Но все это производит игрушечное впечатление. Вещи прекрасны, но ведь сбыта нет никакого. А для местных надобностей было бы выгоднее приобретать их на материке или в Одессе, чем заводить свои локомобили и целый штат платных рабочих. Конечно, не было бы жаль никаких затрат, если бы мастерские здесь были школами, где каторжные учились бы мастерствам. На самом же деле в литейной и слесарной работают не каторжные, а опытные мастера-поселенцы, состоящие на положении младших надзирателей, с жалованием по 18 рублей в месяц. Здесь слишком заметно увлечение вещью. Гремят колеса и молот, и свистят локомобили только во имя качества вещи, избыта ее. Коммерческие и художественные соображения не имеют здесь никакого отношения к наказанию. А между тем на Сахалине, как и везде на каторге, всякое предприятие должно иметь своею ближайшую и отдаленную целью только одно – исправление преступника. И здешние мастерские должны стремиться к тому, чтобы сбывать на материк прежде всего не печные дверцы и не краны, а полезных людей и хорошо подготовленных мастеров. Паровая мельница, лесопильня и кузница содержатся в отличном порядке. Люди работают весело потому, вероятно, что сознают производительность труда. Но и здесь работают главным образом специалисты, которые уже на родине были мельниками, кузнецами и прочее. А не те, которые, живя на родине, не умели работать, ничего не знали. И теперь больше, чем кто-либо, нуждаются в мельницах и кузницах, где бы их обучили и поставили на ноги. Примечание. Мельница и слесарная находятся в одном здании и получают приводы от двух локомобилей. В мельнице 4 постова с размолом в 1500 пудов в день. В лесопильне работает старый локомобиль, привезенный сюда еще князем Шаховским. Его топят опилками. В кузнице производится работа день и ночь, в две смены. Работает 6 горнов. Всего занято в мастерской 105 человек. Каторжные в Александровске занимаются также добычей угля. Но это дело едва ли будет иметь когда-нибудь успех. Уголь из местных копий гораздо хуже дуйского. Он грязнее на вид и смешан со сланцем. Обходится он здесь недешево, так как в шахтах работает постоянный штат рабочих под наблюдением особого горного инженера. Существование местных копий не вызывается необходимостью, так как до Дуэ недалеко, и оттуда во всякое время можно получать превосходный уголь. Открыты они, впрочем, с добрую целью – дать в будущем заработок поселенцам.